Глава вторая. Это радиатор. Тетя Жозефина вытянула вперед бледный костлявый палец. Пожалуйста, не вздумайте до него дотрагиваться. Возможно, вам будет у меня очень холодно, но я никогда не включаю радиатор. Боюсь, как бы он не взорвался. Так что по вечерам здесь бывает довольно промозгло. Вайолет и Клаус незаметно переглянулись, а солнышко поглядело на своих старших. Тетя Жозефина водила их по всему дому, знакомя с новым жилищем, и, казалось, ее пугало все. От коврика перед дверью, на нем, как она объяснила, можно было поскользнуться и сломать себе шею, до дивана в гостиной, который, по ее словам, мог сложиться пополам и прихлопнуть сидящего. «Вот тут телефон», — показала она. «Пользоваться им можно только в случае крайней необходимости, может ударить током». «Вообще-то я читал довольно много про электричество», — не выдержал Клаус. «Уверен, что телефон — вещь совершенно безопасная». Руки тети Жозефины взлетели кверху и дотронулись до узла волос на макушке, так, будто что-то вдруг прыгнуло ей на голову. «Нельзя верить всему, что читаешь», — возразила она. «Я однажды запросто смастерила телефон», — проговорила Вайолет. «Если хотите, я разберу ваш телефон на части и покажу, как он устроен. Может, вам будет тогда спокойнее?» — Не думаю. Тетя Жозефина нахмурилась. — Далм! — предложила солнышко. — Возможно, это означало что-то вроде «хотите, я укушу телефон, увидите, что он безвредный». — Далм! — переспросила тетя Жозефина, наклоняясь, чтобы снять нитку с поблекшего узорчатого ковра. — Что это значит? Я считаю себя знатоком английского языка, но не представляю, что значит слово «далм». Она говорит на каком-то другом языке? — Боюсь, солнышко пока не умеет говорить как следует. Клаус поднял младшую сестру на руки. — Так, большей частью, просто детский лепет. — Грум! — выкрикнуло солнышко, что, возможно, означало «я протестую против детского лепета». — Тогда придется мне поучить ее правильному английскому языку, — натянутым тоном произнесла тетя Жозефина. — Да и всем вам не мешает поупражняться в грамматике. Грамматика — это величайшая радость в жизни, вы не находите? Все трое переглянулись. Вайолет была скорее склонна сказать, что величайшая радость в жизни — изобретать. Клаус сказал бы читать, но для солнышка не было большего удовольствия, чем кусать разные предметы. Бодлеры относились к грамматике с ее многочисленными правилами про то, как писать и говорить по-английски, примерно так же, как относились к банановому хлебу. Неплохо, но восхищаться нечем. Однако противоречить тете Жозефине было как-то невежливо. «Да», — решилась, наконец, Вайолет, — «грамматика нам всегда нравилась». Тетя Жозефина кивнула и одарила Бодлеров слабой улыбкой. «Хорошо, сейчас я вас отведу в вашу комнату, а осмотр дома мы продолжим после обеда. Когда будете открывать дверь, просто толкните ее. Ни в коем случае не трогайте стеклянную дверную ручку. Я всегда боюсь, что шишка разлетится на миллион осколков, и один из них попадет мне в глаз».